свете, солнце светит. На вопрос мой, кто ответит, кто воскреснет, кто умрет, но никогда меня он не поймет. На рассвете солнце светит, улыбаясь, мне перечит. Не унывай, твердит оно, а я, скучая, смотрю в окно и жду свою любовь. На рассвете очень больно сдавили плети, плети больно сдавили грудь. Без тебя мне здесь не продохнуть, а на закате души мне ничуть не жаль, что день не скажет про мою ночь. И может быть, уйдет любовь, но все же я жду свою любовь. На рассвете солнце светит, этот мир я не посмею бросить, этот мир мой дом родной. Если хочешь мир любить для меня, открой. На рассвете солнце светит, улыбаясь, мне перечит. Не унывай, твердит оно, а я, скучая, смотрю в окно и жду свою.